12 женщин. Татьяна. Часть первая. Роль Татьяны Яковлевой в его жизни, кажется, сильно преувеличена. Предпочитают верить в их строчки: «Ты одна мне ростом вровень». Но ростом о духовной близости, судя по всему, речи не шло. Просто в этот момент, насколько можно судить по лирике и письмам, он пребывает уже в таком упадке, что готов хвататься за любую соломинку. Француженка, эмигрантка, пусть. Эльза Триоле в очерке «Заглянуть в прошлое» рассказывает, что инициатива знакомства принадлежала ей. «Я познакомилась с Татьяной перед самым приездом Маяковского в Париж и сказала ей: „Да вы подрост Маяковскому“. Так из-за этого подрост для смеха я и познакомила Володю с Татьяной. Маяковский же с первого взгляда в нее жестоко влюбился». Триоле пишет о Яковлевой без большой симпатии и довольно пренебрежительно. И дело, конечно, не в ревности, а в том, что она и в самом деле была иного круга. Младше, проще, не пережила того, что пережили с Маяковским и с Россией Лиля и Эльза. В это время Маяковскому нужна была любовь, он рассчитывал на любовь, хотел ее. Татьяна была в полном цвету, ей было всего 20 с лишним лет, высокая, длинноногая, с яркими желтыми волосами, довольно накрашенная, в меха и бусы оправленная. В ней была молодая удаль, бьющая через край жизнеутвержденность. Разговаривала она, захлебываясь, плавала, играла в теннис, вела счет поклонникам. Не знаю, какова была Татьяна, если б она осталась в России, но годы, проведенные в эмиграции, слиняли на нее снобизмом, тягой к хорошему обществу, комфортабельному браку. Она пользовалась успехом. Французы падки на рассказы эмигрантов о пережитом. Для них каждая красивая русская женщина-эмигрантка в некотором роде Мария Антуанетта. Татьяна была поражена и испугана Маяковским. Трудолюбиво зарабатывая на жизнь шляпами, она в то же время благоразумно строила свое будущее на вполне буржуазных началах. И если оно себя не оправдало, то виновата в этом война, а не Татьяна. Встреча с Маяковским опрокидывала Татьянину жизнь. Роман их проходил у меня на глазах и испортил мне немало крови. Хотя, по правде сказать, мне всегда было не до чужих романов. Именно в этот Володин приезд я встретилась с Арагоном. Это было 6 ноября 1928 года, и свое летоисчисление я веду с этой даты. И вот мы уже с Володей никуда вместе не ходим. Встретимся, бывало, случайно, Париж невелик. Володя с Татьяной, я с Арагоном издали поздороваемся, улыбнемся друг другу. Я продолжала заботиться о Володе, покупала и оставляла у него на столе все нужные ему вещи, какие-то запонки, план Парижа, чей-нибудь номер телефона, и Володя это необычайно умиляло. «Спасибо тебе, солнышко». С Татьяной я не подружилась, несмотря на невольную интимность, ведь Володя жил у меня под боком, все в той же Истрии, радовался и страдал у меня на глазах. Татьяна интересовала меня ровно постольку, поскольку она имела отношение к Володе. Она даже не питала большой ко мне симпатии. Не будь Володя, мне бы в голову не пришло, что я могу встречаться с Татьяной. Она была для меня молода, а ее круг, люди, с которыми она дружила, были людьми чужими, враждебными, но так как Татьяна имела отношение к Володе, то я с ней считалась, и меня сильно раздражало то, что она Володину любовь и переоценивала, и недооценивала. Приходилось делать скидку на молодость и на то, что Татьяна знала Маяковского без году неделю, если не считать разжигающей разлуки, то всего каких-нибудь 3-4 месяца. И ей, естественно, казалось, что так любить ее, как ее любит Маяковский, можно только раз в жизни. Неистовство Маяковского, его мертвая хватка, его бешеное желание взять ее одну или вдвоем с Парижем, откуда ей было знать, что такое у него не в первый раз и не в последний, откуда ей было знать, что он всегда ставил на карту все вплоть до жизни, откуда ей было знать, что она в жизни Маяковского только эпизодическое лицо. Не совсем эпизодическое, конечно, а могла стать и главным, но, собственно, его заслуги тут правда. Говорит Эльза, не было никакой. Ему нужна была жена, он искал женщину, которая годилась бы на эту роль. И Татьяна, как ему казалось, годилась. Во-первых, потому что была красавицей, а во-вторых, потому что о ней можно было заботиться, звать в Москву, устраивать судьбу. Пусть это и прозвучит для него унизительно, ему нужна была женщина, которая бы от него зависела, женщина, которую он мог бы к себе привязать чем-то помимо любви. В Москве зависимость вчерашней парижанки от него была бы, если не абсолютной, то значительной. Татьяна Яковлева родилась в Петербурге в 1906 году. Отец архитектор, дядя художник, заблаговременно уехавший из России по командировке Академии художеств и в 1919 году оказавшийся в Париже. Благодаря дружбе с советским полпредом Красиным он добился выезда Татьяны во Францию на лечение. У нее начинался туберкулез. Она пробовала зарабатывать киносъемками, фотографировалась для открыток, устроилась учиться к модистке и стала делать шляпы сначала по чужим чертежам, а потом уже и по собственным. Как рассказывала она в старости Геннадию Шмакову, записавшему с ней несколько бесед, работа манекенщицы, моделью или портнихой не считалась зазорной у русской эмиграции. В этом было даже нечто аристократичное. 15 октября 1928 года Маяковский приехал в Париж. Там он встретился с Лидией Мальцевой, с которой был знаком по Нью-Йорку, и она сообщила ему, что Элли Джонс с дочерью в Ницце. 20 октября он на 3 дня туда съездил и единственный раз в жизни увиделся с дочерью. А 25 октября Эльза устроила ему, или подстроила, как считают многие, встречу с Татьяной. Она должна была по поводу бронхита явиться к французскому врачу Сержу Симону, другу Эренбурга, через которого они с Эльзой были знакомы. И в этот же дом Эльза утром привезла Маяковского. Мы не будем тут включаться в долгую дискуссию, был ли Маяковский под мрачным впечатлением от встречи с Элли или роковых перемен в ее характере. Перемены выразились в том, что она устояла перед его напором и не снизошла до физической близости. Можно серьезно усомниться в том, что Маяковскому, ему в то время уже 35, нужна от женщины только и прежде всего физическая близость. Весьма возможно, что он и сам на ней не настаивал, да и как-никак 2 года прошло, за это время у него хватало увлечений. Встреча была грустная, он не мог даже оставить своим девочкам сколько-нибудь приличную сумму. Все парижские заработки сожрал Рено, на приобретение которого настаивала Лиля. О том, что его мучает совесть перед американской возлюбленной и перед единственной дочерью, говорил он и Соне Шамардиной. «Понимаешь, не могу даже денег послать. Поводов для радости у него было мало, и вряд ли на этом фоне его мог так сильно опечалить отказ Элли Джонс разделить с ним постель. Не склонен я, честно говоря, видеть интригу Лили и Эльзы в желании немедленно отвлечь Маяковского от американской подруги. Эльза могла элементарно не знать об истинной цели поездки в Ниццу». Во-первых, Маяковский старательно скрывал все, что касалось американской дочери, потому что он уже понимал, где живет. А во-вторых, желание Эльзы развлечь его более чем понятно. Он в Париже вечно куксился, обвинял ее в том, что она к нему недостаточно внимательна, не водит его по нужным магазинам, даже мыло ему не покупает, в конце концов разъярился и сам купил вместо мыла кусок зубной пасты, страшно гордился покупкой. Иными словами, он был недоволен тем, что она не тратит на него свое время. Найти ему спутницу-переводчицу и выгадать несколько часов свободного времени для встреч с Арагоном – стремление вполне понятное, и незачем тут, кажется, выстраивать сложную шахматную партию вокруг Маяковского, как писала Светлана Коваленко. Впрочем, пока полностью не опубликован дневник Лили, судить о ее планах и беспокойствах осени 1928-го преждевременно. Как бы то ни было, 25 октября Татьяна вошла в приемную Симона. Она была не в лучшей форме, громко кашляла, температурила, но и в таком виде произвела на Маяковского серьезное впечатление. Высокая, желтоволосая, накрашенная, вообще яркая. Прибавьте к этому открытость, непосредственность, все то, чего не хватало ему в советских девушках. С их строгими правилами. Она позволила ему проводить себя домой, в авто он кутал ей ноги своим пальто, а перед дверью ее он встал на колени посреди улицы у всех на глазах и попросил о свидании. Борис Носик высказывает версию, что знакомство состоялось не у врача, а в загородном замке Ля Фензари, где арендовавший его издатель Важель устраивал нечто между салоном и домом свиданий. Зоя Богуславская вспоминает, что Татьяна Яковлева рассказывала ей о знакомстве с Маяковским у кафе «Куполь». Есть множество книг, где все эти версии подробно обсуждаются, и любопытствующего читателя мы отсылаем к ним. Маяковский показался Татьяне похожим скорее на английского аристократа, нежели на советского пролетарского поэта. Их парижское общение подробно описано Якобсоном, о нем Шмакову рассказала сама Татьяна. Вообще нет биографии Маяковского, где не повторялись бы фразы о том, как прекрасно друг к другу подходили высокий поэт и высокая же эмигрантка. Но гораздо любопытнее, на мой взгляд, поговорить о стихах, которые он посвятил ей. Стихотворений этих 2. Одно он напечатал, чем вызвал у Лили серьезную обиду. Он никому, кроме нее, не посвящал лирике уже 13 лет. А другое осталось в записной книжке, подаренной Яковлевой. Якобсон впервые опубликовал его в 1943 году, а в СССР оно впервые появилось в пресловутом обруганном томе «Литнаследство». Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви, адресованное якобы Тарасу Кострову, главному редактору «Комсомолки» и «Молодой гвардии», имеет на самом деле другого адресата. И адресат этот вовсе не Татьяна Яковлева, которая меньше всего, думается, нуждалась в теоретизированиях на тему настоящей и ненастоящей страсти. Стихотворением этим Маяковский заявляет о возвращении в строй, то есть в лирику, и намеревается дать понять всем коллегам и в особенности ближайшему окружению, что сохранил дистанцию свою. Это особый жанр, стихи о возвращении в строй. Долгое время не писал, теперь я снова с вами. Назовем уже цитированные мандельштамовские «довольно куксится», «бумаги в стол засунем», или не сохранившиеся полностью, увы, лагерное стихотворение Нарбута. «И тебе не надоело, муза, лодырничать, клянчить, поводырничать, ждать, пока сутулой поднимусь я, как тому назад годов 14». Архетип, к которому они восходят, пушкинское вновь я посетил. Только посетил уже не былой приют вдохновения, а собственный рабочий стол, за которым когда-то были писаны шедевры. Главная проблема поэта не в этом тексте, именно доказать, что он сохранил дистанцию свою. Значит, вновь в работу пущен сердце, выставший мотор. И что же мы видим? Видим несомненную динамику. О том, в плюс или в минус, можно спорить. Риторически нет слов, это опять сильно и запоминается. Любовь – это значит вглубь двора вбежать и до ночи грачьей, блестя топором рубить дрова, силой своей играючи. Любить – это с простынь бессонницы рваных срываться, ревную копернику, его, а не мужа Марьи Ивановны, считая своим соперником. И опять это очень по-базаровски. Это он ведь, если помните, выскочил от Одинцова и шатался по лесу, обламывая сучья. Но помимо риторики, что тут, собственно, хорошего? Почему любовь должна выражаться в рубке дров? И при чем тут Коперник? В чем соперничество, кроме удобства для рифмы? Коперник открыл гелиоцентрическую систему, опроверг Птолемея. А что такого открыл лирический герой, что мир опять вращается вокруг любви? Так он уже в «Проэта» приходил к такому выводу. В общем, стихотворение весьма противоречивое, прежде всего из-за интонации. Она какая-то неуверенная, рыцарственно-хамская, так сказать. «Я видал девиц красивее, я видал девиц стройнее». Прекрасное начало для лирического диалога, опять-таки хамство, выдающее неуверенность. Новая интонация, напоминающая отчасти Светловскую, мягко-ироническая и романтическая при этом, только в одном четверостишье. И именно эта интонация будет подхвачена в эпоху авторской песни бесчисленными эпигонами шестидесятничества. «На земле огней до неба, в синем небе звезд до черта. Если б я поэтом не был, я бы стал бы звездочетом». В остальном возвращение в лирику не состоялось. Получилось, как у Набокова, в послесловии к Лолите. «Все, веришь, что твой чудесный ручной русский язык ждет тебя где-то за оградой, как цветущий сад. А войдешь, а там одна мертвая листва с мертвым же шмелем». К чести Татьяны Яковлевой, она быстро поняла, что Маяковскому нужна не она как таковая, а жена вообще. И несмотря на все оглушающее впечатление от его личности, голоса и таланта, она быстро предупредила мать, что глупости не наделает и в Россию не уедет. Маяковский же всерьез влюбился в свою мечту о возвращении красавицы-эмигрантки, но в том-то и была его проблема, что человека он толком никогда не видел. И никого после Лилии действительно не любил. Все остальные были в той или иной мере паллиативами. Конечно, воображая Яковлеву в Москве или на хорошо ей знакомом Урале, он имеет в виду не ее, а собственное представление, бесконечно далекое от истины. «Танька, инженерица, где-нибудь на Алтае, давай, а?» Сопоставьте ее с этим статусом парижской красавицы. Соблазнять парижанок должностью инженерицы имел бы смысл в комедийном сценарии, в пьесе-шоу, но в реальности, конечно, это чистый вздор. Да, он, вероятно, и сам в это не верил.